Профессор аллегорий. От якобы Штелина и начались неприятности у Молочкова. Кто такой этот Штелин? Мы понятия не имели. И о самом Молочкове мало что знали. Мы с ним уж неделю общались, и чем больше общались, тем более странным он казался. Вроде бы ничего особенного. Учитель средней школы, вернее, бывший учитель. А еще раньше уволен был из института истории еще откуда-то. И внешность у него заурядная, некрасивый, криворотый, сутулый, сильно траченный жизнью. Приятными в нем были только детские голубенькие глазки. Вдруг они расцветали на его сморщенной физиономии, это когда удавалось его разговорить. Мы слушали его рассказ о Штелине, долго не улавливая, чем от биографии заслуживает внимания. Добросовестный служака, законопослушный, жизнь без зигзагов и страстей, но что-то же занимает в ней Молочкова. Приходилось внимать терпеливо. Анекдоты о Петре, собранные этим Штелиным, вызывали у учителя сомнения. Для работ Молочкова книга Штелина могла многое значить. Надо было перевести с немецкого еще его письма, расшифровать записи, сделанные готическим шрифтом, а были еще записи по латыни, совсем недоступные Молочкову. Но тут подоспела кандидатская диссертация, заказанная ему одним министерским прохвостом. Время от времени Молочков зарабатывал, изготавливая исторические диссертации для состоятельных клиентов. Заказчик согласился оплатить переводчика, правда, гонорар Молочкову секвестировал, заявив, что наука требует жертв. Появился Якоб Штелин в Петербурге в 1735 году. Приехал из Лейпцига, где получил образование, занимался всякой всячиной, переводил с древнегреческого стихи Сафо, играл в оркестре Йоганна Себастьяна Баха, устраивал фейерверки для княжеского двора, с юношеским пылом брался за любое дело. В ту пору Российская академия разыскивала в Европе специалиста по иллюминациям. Императрица Анна Иоанна выразила желание обновить сие искусство в России и поручила это дело Академии наук, кому же еще заниматься устройством увеселений. Кто-то порекомендовал Академии молодого иллюминатора из Лейпцига, а может, он сам напросился. Был заключен контракт для аллегорических изобретений, иллюминации фейерверков, и Штелин отправился в Россию искать своего счастья. Жалование положили приличное. Двор с расходами на такое дело не считался. Молодой человек мог развернуться и стал вовсю расписывать северный небосклон своими огнями. Попутно он вызвался составлять гороскопы, затем сделал проект подъема большого колокола для собора. Он ничего не отказывался, взялся наладить гравировальное дело, стал выпускать газету, ремонтировать башенные часы, ему следовало зарекомендовать себя. Россия ему нравилась. Здесь он обрел уверенность. Образованных немцев России ценили. Он с удовольствием слагает оды к торжественным придворным датам, готовит праздничные представления с аллегориями. С петровских времен процветало искусство аллегории. Целая система понятий в зрительных образах, доступная широкой публике. Поучительные сцены изображали рисованные фигуры. Порок соблазняет невинность, корысть и тщеславие борются со скромностью, атрибуты были разработаны со всей тщательностью. Все они что-то держали в руках, были стройны, горбаты, юны, дряхлы, могучи, хитры. Штелин ловко управлялся этой компанией, где действовали коварство, измена, победа, благоверие, слава, соответственно, одевал их, наделял репликами, мечами, венками, лирами. Обнаружив, что в России нет истории национального искусства, он, недолго думая, принялся за составление. Ему помогала самоуверенность. История театра, музыки, литературы, живописи, материалов хватало, дело спорилось, он управлялся с любыми жанрами. В архивах попадались курьезы недавних петровских времен. При дворе тоже ходило множество легенд о великом государе, анекдоты были один другого забавнее. Штелин стал записывать их. Не пропадать же добру. Это плюшкинская страсть сохранять всякую мелочь для историков вполне достойны. С немецкой добросовестностью он старался отделить правду от вымысла. Понимал, что рассказчики округляли сюжет, приукрашивали. Интересная особенность. Когда он начинал тут же при рассказчике делать записи, рассказ становился строже и достовернее. Были истории невероятные, но чем дальше, тем тверже он убеждал, что как раз невероятное было свойственно Петру. Вдруг находился новый свидетель, который подтверждал, казалось бы, совершенно сказочный сюжет. Прав был один из первых учителей христиан, Тертуллиан. «Верю, потому что абсурдно». В конце концов, Штерлин решил, что его дело собирать и записывать все стоящее, а дальше видно будет. Собирать анекдоты было интересно, но никто за них не платил. Заказы же на праздники прибывали. В России сиятельных особ хватало. Всем нужны были оды, лестные представления, роскошные иллюминации. Не годилось отказывать, да и не хотелось упускать подарков, наград, полезных людей, ковры, перстни, шубы. Грех было пренебрегать. Кроме того, служить при дворе значило постоянно следить за переменами, угадывать новых фаворитов, неосторожное слово, не тот поклон, везде скрывались ловушки. Он добился расположения всесильного Бирона, однако прочности не было. Умерла Анна Иоанна, начались шаткие времена, правители сменялись и сменялись, неизвестно, к кому прилепиться. Немецкую партию стали теснить, Бирона свергли, но Штелин вовремя успел перейти на сторону Елизаветы Петровны. Бирон оказался в ссылке, а Штелин получил звание профессора академии. Бирона подсидел граф Миних, став первым министром. Под Миниха копал вице-канцлер Остерман. «Танцы на вулкане», — повторял Михаил Ломоносов. Высокочтимый друг, он помогал Штелину, переводя на русский его оды, сам сетовал на изменчивость власти. «На что, Остерман, непроницаемый осторожнейший?» Один из всех немецких царедворцев взяток не брал, ни в каком лихоимстве замечен не был, чуть что удалялся по болезни, и тот не уцелел, окончил дни свои в ссылке. Русские друзья предупреждали Штельна. «Непонятно. Держи ушки на макушке». Ломоносов разъяснил, что сие значит. Погрозил пальцем. «Суетишься много. Нынче дороже рубля, не шути». Вступив на престол, Елизавета выделила Штелина среди прочих претендентов в наставники своему племяннику Петру Третьему, будущему императору. Штелин не скрывал восхищения ее красотой, ни на что не претендуя, сопровождал иллюминации неуклюжими текстами в ее честь. «Надежды с правом ныне довольны, желания с верностью спокойны, того Россия токмо ждет, да век живет Елизавет». Он продвигался потихоньку, не вызывая зависти, не хвастаясь, но стараясь изо всех сил. Приобрел дом, выгодно женился, добился звания надворного советника. Его поощряли прежде всего как специалиста по светопреставлениям, по элоквенции, то есть красноречию, как знатока аллегории. Занятия эти двор чрезвычайно приветствовал. На самом же деле его следовало чтить за труды по истории русского искусства, но это мало кого интересовало. Время от времени он пополнял свою коллекцию анекдотов. Чтобы всерьез заниматься сбором, следовало самому искать сподвижников Петра, его денщиков, кучеров, адмиралов, врачей, сенаторов, навещать их, часами выслушивать воспоминания, вылавливая среди потока пустяков стоящие, и при этом полагалось пить, угощать, угощаться. Он видел, как следы Петра быстро зарастали. Смерть подбирала последних его спутников. Скончался корабельный мастер, с кем Петр работал на верфи. Умер адмирал Сиверс, умер Василий Долгорукий. Смерть похищала целые страницы из жизни царя. Досада коллекционера терзала Штелина. Однако дворцовые события не давали передышки. Его воспитанник Петр Третий стал царем и, не успев усесться на троне, был свергнут супругой Екатерины и вскоре погиб при неясных обстоятельствах. Как неудивительно, Штельн от этого выиграл. Воспитанник давно раздражал его своими капризами, презрением к России. Куда привлекательнее для Штельна была принцесса Екатерина, любознательная, охочая до книг, они часами беседовали вдвоем. Когда Екатерина стала полновластной хозяйкой, Штелин оказался в числе приближенных, получил чин статского советника, ему поручили готовить коронацию в Москве, он с головой отдался этому делу и изготовил церемонию на славу. За коронацией сразу же последовали выборы конференц-секретаря Академии наук, ему удалось избраться. Дальше шли выборы в члены Вольно-академического общества, там ему надлежало произнести речь в честь молодой правительницы России. Сочиняя речь, Штелин вложил в нее все свое искусство. Фрейлина императрица баронесса Розен поздравила его с успехом и спросила, как его коллекция анекдотов. Штелин снисходительно махнул рукой. «Сейчас не до пустяков. Нынешнее царствование обещает великие события. Не упустить бы момент, пока слава ласкает, все остальное подождет». Если б мог Молочков подсказать Штелину, в чем состоит главное его дело? Почему человек не знает своего предназначения? Даже гении не сознают своего дара. Вагнер ценил свои стихи выше музыки. Ньютон считал величайшим созданием своей жизни замечание на книгу пророка Даниила. Анекдоты из коллекции Штелина значили для Молочкова больше, чем иные исторические документы. Они выхватывали Петра из тьмы прошлого, как моментальные снимки. В памяти свидетелей сохранялись неожиданные поступки, нечаянные фразы, то, что поражало воображение, но, как правило, не попадало ни в какие документы, воспоминания. Некоторые анекдоты Молочков сумел проверить, события в них оказались достоверными. Штелин ничего не осмеливался предсчинять, всякий раз сообщал, от кого сие слышал, да и рассказчики не слишком фантазировали из почтения к государю, но даже в сомнительных анекдотах присутствовала история, важно ведь было и то, почему такой анекдот прилепился к Петру, с чем это связано.